Еще и тварь передо мной не просто стояла, наслаждаясь зрелищем, но и делала нечто крайне для меня опасное. Давление окружающей среды стремительно нарастало, в висках неприятно ломило, и плевать, что я здесь всего лишь проекция сознания, а в груди чувствовалась сосущая пустота, которая также усиливалась со временем. Кое-как собравшись, предпринимаю попытку вырваться. Да, если проблему обретшего самосознания Тигу не решить сейчас, в дальнейшем ситуация может ухудшиться еще сильнее. Но тут стоял вопрос не о решении проблемы, а о том, будет ли это дальше вообще. Неудача. Меня уже затянуло слишком глубоко, чтобы надеяться вынырнуть единым рывком, да и разом две провальные попытки увидеть воспринять истинный облик того, с чем пришлось столкнуться, позволили врагу дополнительно опутать меня сетями и перестать сдерживаться, бросив попытки продемонстрировать дружелюбие и желание, очевидно лживое, полюбовно договориться. Все еще не смирилась со своей участью, пища, донеслось до ушей сквозь одурят мельтешащих перед внутренним взором отталкивающих своим чуждым сюрреализмом картин, а после концентрации одной незадачливой некроманси оказалась нарушена сильным ударом ноги. И надо сказать, ощущения оказались полностью идентичны натуральным, а потом перед носом и вовсе мелькнуло лезвие клинка, отчего стало совсем не до размышлений. Если не сложилось с познанием, то можно попробовать и просто зарубить наглую вражину. И снова неудача. Меня, пребывающую не в лучшей форме, жестоко избили и унизили, нанеся массу болезненных ударов и порезов. Под конец и вовсе отбросили от себя слишком высоким и рискованным для равного боя ударом в грудь, словно докучливую мелкую собачонку пнули. Тварь Эрре ударила по восприятию и способности мыслить, а теперь куражится над ослабленным врагом. Ненавижу. Мысли текли медленно и ощущались не совсем трезво. Зато эмоции горели очень ярко, настойчиво пытаясь отбить последние способности к соображению и подбивая броситься на тварину с мечом наперевес. Или даже без меча, лишь бы разбить, разорвать, растерзать и втоптать в грязь ее самодовольную улыбочку. Остатки здравомыслия шептали, что-то здесь не так, но нерассуждающая злоба заволокла взор багровым туманом, и я вновь бросилась вперед, сжимая рукоять яйцуфусы, и снова получила лишь боль и унижение. Тварь словно знала наперед каждый мой ход, действуя не намного быстрее, а порой и напоказ медленнее, и реагировала так, что все мои действия вели к поражению. А еще, казалось, с полной уверенностью в не совсем адекватном состоянии утверждать было трудно, будто бы мои удары странным образом не дотягивались до цели, даже когда должны были вонзиться вплоть. А вот атаки той стороны всегда и в любых условиях проходили идеально. Мысли ворочались вяло, тяжело, даже комментарии твари, полные до исступления бесящего презрения и высокомерия, пролетали словно бы мимо сознательной сферы, попадая прямиком в эмоциональную. Однако они, мысли, все же ворочались. В голове мелькали смутные, неуловимые ассоциации. И на фоне множества мыслей о жестоких расправах и пытках тела и души, что так любезно подкидывало воображение, мелькнула иная, казалось бы, пустая и незначительная. Хах, наверное, именно так чувствовали себя вынужденные спарринговать со мной ребята. Разве что их никто не пытался вывести из себя. И последняя часть неожиданно отрезвила. Ведь я чуть ли не пену была готова пустить от бушующего внутри бешенства, чего никогда не бывало. Меня осознанно вводит в неадекватное состояние. Эти жестокие убийства и пытки для отражения, что будут длиться сотни и тысячи лет. Их ведь не я придумываю, они всплывают из памяти, не моей, демона. И не убили меня не потому, что не могут. Неприятно признавать, но пользуясь моими проблемами с координацией и способностью нормально соображать, противник-противница-существо неоднократно могло вскрыть одну некроманси, словно повар тщетно трепыхающуюся рыбу. Нет, демоническому уроду непонятного пола, натянувшему на себя мою личину и укравшему часть моей памяти, требовалась вовсе не победа в бою, который, если смотреть непредвзято, напоминал какой-то фарс. А еще в прояснившемся сознании начали потихоньку образовываться проблески понимания того, что же я увидела во время своих неудачных попыток воспринять понять окружающее пространство. Не сказать, чтобы эти проблески резко сложились в нечто не то что цельное, но даже узнаваемое. Однако стало как-то полегче. Даже атаки демона, что продолжал на меня наседать, стали не столь напрягающими, и высвободившиеся ресурсы разума очень быстро смогли зацепиться за новые несуразности, вроде сжимаемой моими руками яйцу, которое в начале нашего общения так-то отсутствовало. Нет, здесь не мой осознанный сон, где очень многое зависит от способности трезво мыслить, воли и веры в себя. Но почему-то врагу очень важна моя осознанность, вернее отсутствие оной. И каким бы рискованным это ни казалось на первый взгляд, но чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации, мне таки придется в третий раз попытаться использовать способность познания. Но для начала стоит проверить свои выводы, а то следующую ошибку можно и не пережить. Намеренно дернувшись вперед, как бы случайно подставляясь под клинок противницы, с удовлетворением отмечаю, что не ошиблась. Вместо вполне себе серьезной раны одной незадачливой девочки-волшебницы досталась очередная болезненная, но царапина. Это не бой, постановка. Очередной болезненный и унизительный пинок в живот встречаю даже с радостью. Отлетаю назад, страдальчески скрючиваюсь и ненавидяще шиплю, не забывая подкреплять это транслируемыми вовне эмоциями. Однако на деле, пока высокомерная и изрядно глуповатая, недодемоническая тварь, то ли не сумевшая, то ли не удосужившаяся прочесть мои настоящие, прячущиеся за верхним слоем эмоций, разглагольствовала в попытках еще сильнее вывести из себя свою цель, ее несостоявшаяся, надеюсь, жертва, по мере возможности разгоняла разум и повышала осознанность. Кстати, оглядываясь назад, она, осознанность, сильно хромала с самого начала. А когда пик концентрации и скорости мышления оказался достигнут, я нырнула в транспознание. И на этот раз все получилось, как надо. Что же нечто подобное я и предполагала. То, что избивало меня посреди черно-фиолетового нигде вообще не являлось моим противником. Так даже не марионетка, привлекательно светящаяся приманка перед пастью рыбоудильщика. Сама же рыба, или, что несколько ближе к увиденному познанному, многомерный спрут, постепенно оплетал одну незадачливую некроманси своими отростками, пытаясь окрасить в свои цвета и затянуть внутрь некоего ядра, дабы провести рокировку. «Ты, это я», — сказал, постановил этот доппельгангер в самом начале. Да уж, следовало сразу заподозрить подвох, особенно учитывая, что сказано это было на имеющем собственную силу языке демонов. Что касается того, куда именно меня пытаются затянуть, то этим местом оказалась проекция ядра Тигу, которая почему-то находилась в центре домена. Я даже, кажется, сумела почувствовать присутствие отголосков сознания марионеток, спящих в различных слоях пространственного кармана. А еще, несмотря на мозголомную топологию пространства-непространства и влиянию, оказываемому на меня близким присутствием сути могущественного демона, а может и благодаря этому, с каждым мгновением удавалось все лучше понимать видимое и познаваемое. Словно бы сила внешнего воздействия порождала противодействие где-то в ненароком потревоженных глубинах души, что проявлялось так, будто бы я стремительно вспоминала прочно забытый разумом, но бережно сохраненный подсознанием навык. Даже удивительно, какими мучительно болезненными являлись прошлые попытки, ведь все так просто и понятно. И, естественно, эта простота несла с собой отнюдь не только хорошие. Я ощущала, как мое мышление в буквальном смысле перестраивается, начиная работать по иным, каким-то логичным и подсознательно отталкивающим мою человечность законам. И еще голод. Почему я чувствую такой голод? Примечание. Пункт топкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Вернулся Аллесий. И не просто, а с новым фиком с двойным попаданцем. Сначала в левого учиху, потом в китайщину. https://fitsboek.net/3018cc384/8338fb7bd597/5099d3 мне пока нравится. Красик продит новый фиг по червю. Пишет со своей спецификой, моя любовь к лишней воде наоборот, сублимац, есть риск, что бросит, но занятно. Уже почти 150 стр. https://fitsboek.net/3018c6fb1f4 7d018e3a c68d1b03 3838. Если кто не видел еще, Седрик с Рокотом выпустили уже третью главу третьей части Паладина. https://outhartadaywork317310. Пока не читал, жду, когда накопится побольше, но первые две части мне понравились. Если вы хейтер Седрика, то, прошу, не надо в комментах рассказывать, какой он плохой, мне баталии на данную тему не интересны. А.Н. Бичина. По законам подлости, самая пакостная неприятность вылезет в самый неудобный момент. Или речь о законах жанра, добродел оно и логично. Где и когда, тонко, там и рвется. Глава 27, часть 3. «Птицей Гермеса меня называют, крылья свои пожирая, сам я себя укращаю». Ответ на возникший в разуме вопрос сформировался едва ли не раньше, чем в мыслях прозвучал сам вопрос, и был он страшен. Бездна меня не забыла, она спала и никак ни на что не влияла, но начала просыпаться сейчас. Бездна оставила на мне свою метку. Бездна ждет, бездна смотрит тысячами безумных, голодных глаз, бездна шепчет сонмом голодных уст, щедро делясь своими отравленными знаниями. Вместе с шепотом в разум сначала свободно вливались, а потом, стоило начать попытки сопротивления, то и насильно, впиваясь когтями и отростками, вползали чуждые истины. Они, словно сон мерзких созданий, шевелящих насекомыми лапками, ворсинками, щупальцами и извивающимися гибкими склизкими телами, процарапывали и проедали череп, мозг и даже душу, стремясь выжрать изнутри и заменить собой и серое вещество, и личность, и даже ту, уже не такую жуткую, если сравнивать, тварь, которой я противостояла ранее. «Пожири», подсказывали голоса, слушать или тем более следовать советам которых совершенно, до тошноты и седых волос, не хотелось. «Услыши», настаивали они, буйным приливом разбиваясь о барьеры воли, и вместе с тем по капле просачиваясь сквозь них. «Пеосов», молила и приказывала тысячеликое ненасытное чудовище, которым была я, частицей которого являлась, нет, не являлась, не стала, но могла бы стать, и могу, нужно только. «Позовы НС», теперь уже точно повелевал многоголосый, сводящий с ума вопль на тысячах неизвестных языков, да, и неизвестных, и недоступных человеку, но тем не менее вполне понятных и родных. Что за бред, отвращение и ужас перед втекающими в сознание чуждыми знаниями и побуждениями постепенно менялись. Сначала, на странную притягательность, а потом пришло и понимание своеобразной красоты всего этого, безудержного и безграничного поглощения, очищения миров и вселенных от суетной и бесполезной жизни. Перед внутренним взором замелькали видения множества уничтоженных зараженных и представляющих угрозу для остального мироздания, техногенными, квазибиологическими, магическими и иными способами, народов, планет, систем и целых галактик, жизни, единственный внятный смысл которой – даровать временное ослабление из вечного голода. Забавно, но оказывается, эта сила не изначально деструктивная, а вполне наоборот. Просто она, сломанная, словно пошедшая в разнос иммунная система, начавшая при каждом удобном случае атаковать не только вредоносные микроорганизмы, но и родные клетки тела, наведение абсолютного, совершенного порядка, что являет собой абсолютную пустоту, еще одна череда увиденных осознанных видений, которая дарует бездне и ее детям освобождение от вечной агонии. И она, даже сквозь всепоглощающий голод и безумие, тяготится своим сломанным состоянием. Я тоже смогу поучаствовать в этом вселенском пиршестве, даже не на правах низшей безмысленной твари, а как часть свиты одного из разумных повелителей. Нужно лишь позвать и приоткрыть дверь для старших, тех, кто жаждет на краткий миг, да, краткий, даже если пир будет тянуться сотни и тысячи лет, утолить извечный голод, почувствовать себя по-настоящему существующим и вместе с тем приблизить предназначение. А еще на задворках моего сознания, уже мало похожего на человеческое, я ощутила слабые отголоски понимания, которое может все изменить, отразить бесконечность в зеркале, создав меньшую бесконечность, искаженную в соответствии с. Но тут по разуму ударил еще более сильный зов-приказ, переформатирующий сознание вирус, и, почти коснувшись чего-то за пределами понимания смертных, способного поставить меня вровень с ублюдскими старшими, если не выше, я вновь рухнула в пучину голода, ненависти и раздирающих сознание безумных желаний, жрать, убивать, разрушать, и себя тоже, очищать, всех-всех все, и хи-хи, так заманчиво, так притягательно, так хочется певать, ПРЗФТ, открытый мягкий знак ВРТА, впрочем, проблеск понимания не прошел бесследно, пусть этой смутной тени и не хватило, дабы полноценно противостоять уже знатно исказившей меня несравнимо более могучей силе. Но вот извернуться и столкнуть одного врага с другим, нет, твердо отвечаю на отдающие мерзким душком притягательные стремления, или все же внешние посулы, сложно разобрать, да и плевать на это, пожрать мою сену, с которой у нас только завязались более близкие отношения, обратить в ничто, или, что хуже, затянуть в бездну, на поживу тамошним тварям мою команду, отдать мой отряд, который мне как семья, дозволить вечно голодным и безумным отродьям растерзать глупую старшую сестру, маленькую Рейку, маму и остальную, принадлежащую мне семью, дать добро на то, чтобы вместе с миром обратить в пыль все мои начинания, все мои труды, что вложены в спасение империи и ее граждан, ради которых я и мои подчиненные пролили столько своей и чужой крови, или даже участвовать во всем этом. Ха-ха-ха, а не пеадов и тес мягкий знак ли вы, жадные пеамоенные екерысы, всей своей сутью плюнула я в лицо шептунам, ощутив ожидаемую поддержку со стороны ограбляемого залетными бандитами архидемона, не того жалкого подобия, что тщетно пыталась выдать себя за настоящую тварь, а истинного, заключенного в недрах древнего артефакта, доисторического сверхпаразита из пекла, что даже в коме ощутил угрозу и содрогнулся всем своим существом. Ну, а дальше пробужденная и подпитанная ужасом праведная ярость помогла подавить бессильное оцепенение, сомнения и иные естественные для момента чудных откровений эмоций, а ментальная оплеуха, примененная мгновением спустя, и вовсе вышибла последние остатки переживаний, и, что важнее, заставила ужасный шепот окончательно заткнуться. Метка бездны и приведенной в относительную активность, коматозный, но крайне жизни, и свободолюбивый узник яйцу Фусы активно накачивали своего возможного хоста силой и отравляющими сознание, но полезными сведениями. Да так, что я даже обрела новые возможности. Нет, они не шли в сравнение с чем-то упущенным и даже не до конца осознанным, но все же позволившие уверенно сопротивляться и демону, и бездне отброшенной, но не оставившей попытки просочиться через нечаянно приоткрытые врата. Увы, равновесие не могло продержаться долго. Бездна постепенно находила лазейки. И если я не хотела, чтобы зерно этой ужасной силы окончательно проснулось, требовалось как можно быстрее покончить со спровоцировавшей его пробуждение ситуацией, избавившись от полезных и крайне притягательных, как порою притягивают взор некоторые мерзости и уродства, знаний, тех, которые продолжали постепенно заполнять мое сознание, холодное, утратившее почти все эмоции и весьма сильно отдалившееся от человеческого. Впрочем, благодаря этим же корежащим и так искаженный разум, хотя в текущем состоянии и не так сильно, чужим представлением об истинной сути вещей я поняла, что нужно делать, дабы спастись, ведь то, что меня отравляло, одновременно даровало определенный потенциал. Увы, окончательно избавиться от метки не выйдет, по крайней мере, здесь и сейчас. Но вот остановить процесс и вернуть все к тому состоянию, что было до нападения северных, или чьи они там, убийц, вполне возможно. Только следовало торопиться, ибо вторую волну извращающих откровений я могу и не выдержать. Да и снаружи идет время, пусть даже достаточно медленно относительно его субъективного восприятия. Влияние узника яйцу Фусы, проекция сути которой значительно ослабила то, что мне досталось от бездны, конечно, помогло в первый момент, однако полезнее оно от этого не становилось. Нужно заканчивать это балансирование между Сциллой и Харибдой, рычащих и шипящих друг на друга и, пока отвлекшихся от одной незадачливой девочки-волшебницы, аккуратно их стравившей. И в первую очередь требовалось понять, как без лишней траты силы избавиться от этого спровоцировавшего всю цепочку событий, неумеренно разожравшегося мозгового таракана-мутанта, который неуклюже пытался прикинуться архидемоном. Ну, и очень желательно предотвратить появление таких сюрпризов в будущем. Впрочем, Доппельгангер ведь сам вручил мне в руки оружие против себя. Назойливый червяк даже не заметил происходящих процессов, что само по себе многое о нем говорило, упорно концентрируя свое внимание на продолжающемся избиении моей проекции в нижних мерностях ментального пространства, контролируемой одним из множества потоков сознания, а также заражение этой иллюзии своей жидковатой силой. И как я сразу не раскусила эту жалкую попытку. В любом случае, желавший обмануть обманулся сам. Изучив и поняв строение тигу, этого крайне интересного и многофункционального техномагического устройства, что лишь в тварном мире выглядело как меч, я подтвердила свое предположение о том, что яйцу Фуса получило некие повреждения еще при жизни генерала Шасы. Кроме того, судя по следам, когда немертвый полководец погибшего принца ушел умирать на юг, местные жрецы, нашедшие и нагло присвоившие имперское орудие, дополнительно повредили артефакт своими дикарскими потугами его изучить и использовать. Наконец, следы недавних попыток провести техобслуживание тоже имели место быть. Однако либо современные мастера утратили нужные инструменты и технологии, либо торопились, но они явно не доработали. То-то даже у моей вариации с другой временной линии появились некоторые проблемы с психикой. У меня же нынешней, то есть не текущей версии, вышедшей за человеческие рамки, разрываемой разнонаправленными силами и постепенно погибающей, а той, что жила и пыталась развиваться до активации метки бездны, углубившейся в исследование и расширение возможностей взаимодействия с ТИГУМ, да, нынешняя ситуация становилась неизбежна. Очень жаль, что имея все возможности починить артефакт или даже повлиять на него и частично его узника, дабы сделать путь ассимиляции демона более гладким и безопасным, а другого пути, как удалось убедиться, у меня теперь и нет, я не могла этого сделать, ибо даже сейчас, за счет перехода на чисто духовное мышление и распараллеливания потоков, разогнав разум до запредельных величин, я ощущала, как яд бездны продолжает распространяться. Приходилось тратить значительную часть силы и внимания на то, чтобы помочь одному злу, стремящемуся сожрать или перековать меня под свое вместилище, подавить метастазы другого зла, стремящегося сожрать или перековать под себя вообще все, и меня, и первое зло, и весь мир. Возможно, не стоило тратить исчерпаемый ресурс на внимательный осмотр яйцу, но слишком уж напрягала возможность скорого полноценного пробуждения архидемона с последующим за этим неизбежным выбором из двух экзистенциальных зол. Сейчас же я знаю, что после профилактики и при условии аккуратного обращения с артефактом в ближайшее время этого случиться не должно. А значит, справлюсь, несмотря на потерю имеющихся возможностей и даже памяти о них. В обозримом будущем мне, по большому счету, будет нечего противопоставить бездне, кроме силы запечатанного в артефакте архидемона. Но и его требуется уравновешивать. Так что необходимо детально разобраться в том, как управляться с менее опасным и могущественным, но находящимся рядом злом, дабы при необходимости столкнуть его с тенью куда более ужасающей силы, и получить от этого столкновения выгоду для себя, да, но вообще хотелось бы надеяться, что канал для бездны удастся надежно заблокировать и метка со временем сама рассосется, тогда останется просто уравновесить и по кусочкам ассимилировать коматозного демона, не позволяя ему пробудиться или выкинуть фокус вроде нынешнего, и такое развитие событий даже возможно. При некоторой удаче, в любом случае большая часть обретенных ныне знаний также меня покинет, но некоторая толика их останется, и она же поможет пройти по тропинке из хлебных крошек, во всем разобравшись. А если не разберусь или оступлюсь на пути, то и ладно, значит, оказалась слишком слаба и глупа, и небытие все-таки получит не часть, а всю меня. Главное, успеть уничтожить свою суть до того, как она обратится в порождение пекла или бездны. С мрачной иронией мысленно хмыкаю, наблюдая, как скукоживается ментальная оболочка, а вместе с ней уходит знание, скверно и сформировавшаяся на этом субстрате личность, которая все еще курами, но не совсем та, что была и будет, наблюдая за собственной смертью, снова. Ведь, как я теперь вспомнила, почти то же самое произошло, когда я, Виктор, вырвался из бездны, сбросил затронутые ею участки и ушел на перерождение. Но теперь это знание о уже пережитом в прошлом опыте растворится вместе со мной, как растворилась та искаженная и порченная версия меня Виктора. Разве не иронично, люби я поэзию, сочинила бы какое-нибудь стихотворение и насладилась вложенными смыслами. Мы, конечно, попытались, просто из интереса покрутив в голове несколько десятков произведений, сложенных по самым разным лекалам и на различных, в том числе и нечеловеческих, языках, но без особенного эстетического удовольствия. Наблюдение за субъективно растянутым процессом гибели зачатка сверхсущества, что родилось раньше срока и, увы, уже смертельно больным, являлось много более завораживающим процессом. Но все же было в этом самоубийстве ради продолжения жизни такой глупое и слабое себя не себя что-то лирично-меланхоличное, даже лишь пытающийся работать по старым шаблонам, скорее имитирующий эту работу, нечеловеческий разум, все более снедаемый порчей сразу от двух источников, на пороге конца таки испытал некое чувство, которое захотел выразить в грубых человеческих словах и передать их основе, но исчез, не успев, или все же не захотев, оставить последнее слово, а вместе с ним исчезла, свернулась в себя, и метка бездны, что так и не успела в достаточной мере исказить и подчинить своего носителя. Влияние же архидемона, а также наглого недоделка, сформированного на основе его силы и фрагментов памяти носителя артефакта, осталось. Ну и пускай, ведь решение этой проблемы уже было найдено и бережно сохранено в сознании базовой личности. Выныриваю из транса и с некоторым удивлением обнаруживаю, что веду бой с аватарой таящейся во тьме твари, не безуспешно изображая, будто постепенно дохожу до кондиций, поглощаемая злобой и ненавистью, и почти готовая к подставе с последующей рокировкой. В голове царил одновременно сумбур и удивительная ясность вперемешку со светлой грустью. В крайне сухом и коротком, чтобы среди данных не притаился файлик с ментальным вирусом, отчете об увиденном познанном, который я составила перед исчезновением, вроде бы имелись некоторые ответы, но с ними можно разобраться и позже. Легко отбив чужой выпад, который мне все равно ничем не грозил, я поймала ногу твари и с силой швырнула ее в сторону. Как же это просто, когда почти ничего не давит на разум, а окружающий мир не подыгрывает врагу. Даже наоборот, я сама получила способность в определенной мере влиять на окружение или сопротивляться влиянию противника. Ты, отвратительно, явно сильнее, чем это физиологически возможно, перекосила девичье личико моего демонического отражения, которое пусть и не успело понять, что именно произошло, но о резких изменениях догадалась. «Я – это ты, а ты – это я», ласково-ласково улыбаюсь твари, а затем поворачиваю резко укоротившуюся яйцуфусу клинком к себе и вонзаю в сердце. Боли не было, лишь растекающийся в груди холод, можно сказать, приятный и придающий сил. В конце концов, все мы здесь просто проекции, а вот не до демону поплохело. Да так, что исказившееся в страхе и ненависти лицо аватары трансформировалось в нечто и вовсе непотребное, собственно, как и вся фигура, а потом псевдокурами и вовсе исчезла, отозванная тварью, стремительно теряющей силы и собственную самость. Ритуалы, подобные тому, что решил использовать враг, это обоюдоострое оружие, особенно когда не только тот, кто их проводит, понимает суть творимого, но и жертва. В таком случае становится очень легко поменяться местами, и так как у меня не было нужды заменять своим подобием чужое сознание, то мое неполноценное и изрядно демонизированное отражение просто, частично, слилось с оригиналом. Ведь она – это я, а я – это она. Мы, на краткий миг объединения, единое целое. Все, что принадлежит ей, принадлежит и мне. Но не наоборот, как произошло бы, заверши Доппельгангер ритуал, замазав меня своей энергией, расшатав разум и правильно подставившись под финальный удар. Впрочем, кое-чем я с ней все же поделилась, щедро одарив тварь тем ментальным мусором, который расшатывал мне психику и отравлял существование. Нет, не, ед, не е, ед, пощади, я буду служить, я стану раба, омха, я мог хку быть полезна, аэрэрэр. Слышать собственный, униженно вымаливающий пощаду было парадоксально противно и приятно. Противно тем, что так унижается искренне готовое на все существо, которое несет в своей основе частичку меня, а при неудаче вообще могло занять тело одной незадачливой некроманси, а приятно от осознания, что эта подлая лживая тварь теперь вдосталь наелась собственным блюдом и скоро исчезнет. Паникующая недосущность изо всех сил вырывалась и дергалась, пытаясь сохранить свою жизнь и стремясь урвать хоть что-то мое, скорее из желания навредить напоследок, чем имея какой-либо рациональный расчет. Однако если кому эти тщетные попытки и помогли, то лишь мне, иначе избавиться от ссора, и своего, и того, что несла суть Доппельгангера, который для человеческой воительницы и немного темной волшебницы бесполезен и даже вреден, оказалось бы много сложнее. В итоге, присвоив себе лишь чистую, почти без демонического мутагена и точно без осколков чужих душ, эссенцию сущности, приправленную некоторыми, увы, далеко не всеми, знаниями, доставшимися твари от ее второго, хе-хе, родителя, я в значительной степени компенсировала весь полученный ранее урон. Те же осколки, за которые со стервенением утопающего цеплялось отродье, они не жизнеспособны и могут лишь продлить агонию, но не спасти. Так что я благородно даже не пыталась на них претендовать, позволяя вырвавшей их твари пожить еще немного, и еще полнее ощутить весь спектр восхитительных ощущений и эмоций от той участи, что она уготовила мне. Хотя без темной силы, цементирующей все это добро, личность, образовавшаяся на питательном субстрате моих тараканов, осколков воли и знаний архидемона, все равно быстро схлопнулась бы. Хех, и кто в итоге оказался пищей? Подумалось с насмешкой при виде того, как гибнет существо, попавшие в собственноручно же вырытую яму. Впрочем, злорадство как вспыхнуло, так и погасло, сменившись иной эмоцией, заставившей мысленно скривиться. Память о знакомстве с бездной оказалась благополучно подчищена, но то, что оно произошло, и напугало меня до беготни маленьких хрустиков по спине, о, вот это в памяти очень даже сохранилось. А еще я очень смутно, но помнила о вспышке голода, нет, даже голода, что ознаменовал собой пробуждение проклятой метки бездны, которую, блин, оказывается, оставили у меня на душе то ли разумные твари, которых я не помню, то ли сама вечно голодная потусторонняя, во всех смыслах, стихия. В общем, тема «кто пища и кто кого пожрет» теперь выглядела еще сомнительнее. По крайней мере, особо злорадствовать над бесславной гибелью мозгового таракана-переростка, не сделавшего даже попытки договориться с хозяйкой, получалось не очень, или даже радоваться возможному усилению. Как-то оно, с душком, хотя устраивать ликование на фоне того, что ждет меня в реальности, дело в любом случае сомнительное и глупое. Искалеченная и, возможно, умирающая подруга, которую я чуть не добила под влиянием Яцуфуса и проклятого Доппельгангера и которую не уверена, что получится вытащить, это не повод для позитива, как и встающий ребром вопрос о ее обращении в немертвую. Даже если забыть о всех иных минусах, разумные немертвые, это не та тайна, в которую я хочу посвящать даже команду, особенно учитывая ожидаемую реакцию от некоторых ее членов. Но если иного выхода, кроме окончательной гибели Сены, не останется, не знаю. Хотя несколько увеличившаяся власть над негативной силой, вкупе с доставшимися от отражения знаниями, дарила некоторые надежды, что шутницу удастся спасти и, возможно, даже вернуть ей боеспособность. Причем без необходимости обращаться к протезированию или, тем более, некротизации. Но это лишь надежды. Радоваться буду, если получится. С этой мыслью я запустила процесс возвращения в тело. Открыв глаза, я поняла, что все так же сижу, склонившись над Сеной, разве что моя сжимающая Яцуфусу рука придвинулась подозрительно близко к девушке, да так и застыла. Да, вовремя успела. Чуть не захватившая мое тело твари сокомандницу убить собиралась. Хотя чего ожидать от порождения демона, Куромичи, что это тут у тебя за концерт со взрывами и убийственным намерением, словно у разъяренного чудовища ультимейт-класса. Начал было веселый и злой Кейли, который, как я и ожидала, первым прорвался через убийц, и который, очевидно, уже собирался поделиться пришедшей ему в голову остротой, но увидев нашу израненную соратницу, осекся. Впрочем, Кей был и остается социопатом, поэтому комментарий ситуации от него оказался соответствующим амплуа человека, что и на смертном одре будет шутить свои дурацкие шутки. «О, так они вам свидание порушили», — сказал мой заместитель, изучив легкомысленный халатик, истекающий кровью сокомандницы и выглядывающее из-под него кружевное белье. «Сочувствую, так и не сорвалась я на твой цветочек», — качнув головой, хмыкнул он. «Без нее не так весело будет, тоскливее. Она еще жива, есть шансы вытащить», — спокойно сказала я, приняв у кому и пакет с предметами для оказания первой помощи. «Позови Акиру». Наверное, со стороны я выглядела еще более бесчувственной особой, чем пытающийся юморить Кей, но после всего пережитого сложно испытывать яркие эмоции. Не скажу, чтобы ощущала опустошенность, но после выхода из транса эмоциональные реакции потускнели еще сильнее, как после ментальной оплеухи. Или я использовала данный навык, а потом информацию об этом благополучно стерли, хотя какая разница, она и так за своим пыточным ящичком побежала, прервал мои отстраненные размышления товарищ, который заметил и узнал повелителя воздуха, что молча продемонстрировал, поймав мой взгляд и кивнув. «У наших потерь нет, сильно тоже никого не потрепало, а у тебя тут грохотало феерично, все окна и двери повыбивало, сразу понятно, где главное веселье, поэтому первым делом огонек сюда побежит, но курами ты уверена, что наша мисс Ветер в голове предпочтет стать живой калекой, а не мертвой героиней, я бы с такими ранами, без ног и руки, выбрал бы второе». Тем более, что на базе, ей ничего не грозит, заканчиваю за него, даже в нынешней оглушенности рисковато. Билл вздох, и Маркус с Клаусом тоже. Теперь никто не посмеет утилизировать одного из нас. В худшем случае поставим моей спасительнице, я медитировала и ничего не замечала, эта Сена подняла шум, хороший протез или протезы, за счет нашего фонда. Но я верю, что удастся вернуть ей здоровье без таких крайних мер. Надеюсь, не замарианитив. Усмехнулся парень, что сам того не зная оказался очень близко к истине. А Кирачи и остальные наши не поймут таких высоких отношений. Сволочь ты, Кей, без особых эмоций произношу я, быстро, но аккуратно накладывая жгуты и повязки. Одна из наших может стать инвалидом или умереть, а тебе лишь бы схохмить. Сволочь и эгоист, ничуть не смутившись, покивал тот. Смысл плакаться, пожатие плеч. Я зол и расстроен потерей, но всех нападавших, кроме нескольких удравших, убили, а повязки ты накладываешь быстрее и аккуратнее. Лучше уж побуду охраной и помогу тебе отвлечься. Как сама, кстати, тебя же и здесь недавно потрепало, а тут еще и эти. На удивление неплохо, прислушавшись к ощущениям, со скрытым изумлением отвечаю ему. Я не обратила внимания, но в данный момент состояние тела и энергетики не только не стало хуже, чем было до нападения, но даже улучшилось. Причем заметно, да и давление на разум не сказать, что полностью отсутствовало, но ослабло, при этом претерпев пока непонятные изменения. Яцуфуса чувствовалась так, словно она и не пыталась только что меня поглотить, до неузнаваемости исказить личность или на худой конец свести с ума. Вот что животворящая очистка от мозговых паразитов делает. Неужели это все, благодаря победе в том ментальном поединке? Не то чтобы я не ожидала восстановления энергетики, но не думала, что станет заметно лучше, чем до нападения. Хотя не совсем лучше. Где-то действительно так, а где-то даже на первый взгляд можно заметить нечто странное, интересно и еще жизненно важно. Однако слишком погрузиться в глубины самоанализа не дала Акира, которая прибежала к нам со своим набором инструментов и медикаментов наперевес. Пришлось тратить время и силы на объяснение того, чего я хочу, а потом и на озадачивание Кия поисками льда для отрубленной ноги, поиской подготовки помещения для операций, некоторого шаманства с содержимым автодокосены, моим артефактным кинжалом и запасами нейтральной праны и так далее. Впрочем, выгадать секундочку на то, чтобы призвать печеньку и раух, дабы те нашли и уничтожили беглецов, я сумела, как и на то, чтобы отправить в пространственный карман ту блондинистую ганфайтершу. Судя по уровню ее силы, она точно знает больше, чем другие. Вон как Ипмана знатно потрепала. Но допрос и месть, потом. Отложу все, что вообще можно отложить. Эх, был бы Ипман сильнее. Может и сумел бы лучше отвлечь врагов. Или вообще пробил бы мне проход на оперативный простор. Но ведь ленивый, сволочь. Если раньше он соперничал с прапором, то теперь, когда обидчик в столице, роль грузчика-официанта, который иногда дерется, вполне устраивает пожилого примата. А насильно развивать того, кто этого не хочет, только впустую тратить ресурсы и время. Чтобы случившееся сейчас не повторилось, надо бы подыскать боевую марионетку малого размера. Хотя чего искать, блондинистая специалистка по стрельбе вполне неплохо себя показала. И шустрая, и кусачая. Если после допроса удастся пробудить и подчинить, то можно попробовать поработать с ней и, выведя энергетику на уровень мастера, а также передав через духовную связь знания ряда полезных техник и приемов, получить вполне приличную боевую единицу. Какой-либо особой обиды к уже мертвой девушке я, без эмоционального давления со стороны Тигу, не испытывала. Она уже свое получила. Да и ситуации, подобные случившейся, вполне входят в профессиональные риски государственных убийц. Тут, скорее, в сторону заказчиков и их сообщников смотреть нужно, а также нашей недостаточной бдительности. И я посмотрю, непременно посмотрю, хотя нос во все углы все равно не сунешь, и времени не хватит, и разум постепенно замыливается. Да, но это все потом, сейчас операция. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Что нового нашел на этой неделе? Вьюн Макджи HTTPS Аутхартадей Ворк 317220. Магия возвращается в наш мир, а вместе с ней идет и северный пушной зверь. И мало того, в гости приходят еще и демоны. ГГ, хороший парень, простой работяга, который хотел подняться чуть выше, но разбился о стену коррупционной бандитской системы. Городничий скотина HTTPS Аутхартадей Ворк 254555. Необычная штука, сочетающая в себе серьезность, заходы в дарк и юмор, иногда весьма черный, ведь ГГ успел поработать и военным врачом и патологоанатомом, что, Кстати, заметно по его поведению, а порой почти ступающий за грань Стёба. Не все мне прям понравилось, есть перегибы с юмором, везением ГГ и его же невезением, будь книга посерьезнее, зашло бы лучше, но впечатления получил приятные. С Лиепиксом путь в никуда HTTPS Outhart Day Work 323134 вторая часть темного фэнтези, что я рекламировал когда-то раньше. ГГ, как и кучу других ненужных у себя дома попаданцев, похитили иномировые деятели, чтобы использовать для добычи энергии. Он выжил, заключил контракт с архидемоном, сбежал, хочет вернуться домой. Мир весьма мрачный, демон не совсем прям сволочь, но себе на уме. Тело ГГ постепенно демонифицируется, разум штормит, но он не сдается, сохраняет человечность, насколько возможно. Странно, что мало лайков. АН, Бичина, Сена, живи. Глава 27, часть 4. Курами, а ты точно уверена, что мы должны делать это именно в подвале? Обеспокоенно спросила Акира. Тут темно, холодно и спертый воздух. Зато влияние шторма природной силы меньше, спокойно отвечаю ей, разминая в руках, словно пластилин, обжигающий горячий кусочек золота, который я параллельно с разговором обрабатывала духовной силой. И мы уже проветрили комнату, а также установили достаточное освещение. Получи Сена не так много повреждений, я могла бы не тащить ее вниз, а попробовать тот трюк, с помощью которого создавала одержимого трупа голема дружбы, когда печенька своим проявленным присутствием искажала потоки, образуя небольшую зону спокойствия. Но давление духовной силы могущественного монстра на и так еле живую, полностью выложившуюся в бою и серьезно израненную, пусть и без в полном смысле смертельных ран, девушку. Нет, это не вариант, только хуже будет. Ты уверена, что твое лечение сработает? Ты ведь так никогда не делала, продолжала беспокоиться рыжая, не забывая, впрочем, раскладывать инструменты. Делала, отвечаю с все тем же спокойствием и твердостью. Когда Камуи отрубил мне руку и я ее прирастила. Помнишь, на этих словах прилаживаю к своему артефактному кинжалу вылепленную из брусочка мерного слитка вытянутую насадку с округлым кончиком. Выглядела конструкция не очень, но чтобы залезть в рану и прикоснуться к нужному участку, не повреждая тот острым лезвием, хватит и этого. Благо мне более чем хватило силы, дабы обжать лезвие достаточно, чтобы дополнение не свалилось. Ну а то, что оно не из настоящего духовного золота, а лишь самопальный эрзац, это компенсирует обитающий в кинжале темный дух. И не только компенсирует. Помню, но это сила именно твоего тигу, которую ты применяла к себе. А еще я помню, как ты пытала ей, и даже убивала других людей. И как ты можешь оставаться такой спокойной? Сена, наша подруга, и вы с ней так сблизились, а ты так себя ведешь, будто тебе все равно. Не выдержала рыжая, которая подготовила все нужное и теперь, без необходимости сдерживаться, решила выплеснуть на меня свои эмоции. Я не обиделась. Пусть лучше вспыльчивая девушка выпустит напряжение сейчас, чем дергается прямо во время операции. Последствия от перенапряжения, чрезмерного использования тигу и активации подавляющей эмоций техники. Давай приступать, а то наркоз не вечен и не полезен для здоровья. Ой, прости, Курами, я не хотела на тебя срываться. Рефлекторно поднеся ладони ко рту, воскликнула девушка. Перенервничала просто. Нападение, раны Сены, еще ты со своим жутким тигу помощь в лечении предлагаешь, поняв, что ее снова заносит не туда, медик группы замолчала и, надев шапочку для волос и медицинскую маску, продемонстрировала, что готова начать работу. Стоит признать, что после переключения на рабочий лад сокомандница собралась и практически перестала фонить противоречивыми эмоциями, словно стробоскоп. Следую ее примеру и иду к столу, где нас ждала подготовленная к хирургическим процедурам раненая. Надеюсь, у нас все получится. Нет, обязательно получится. Когда Акира свела вместе края одного из перерезанных сосудов руки, естественно, временно пережатого, чтобы не текла кровь, а я потянулась к разрезу кончиком золотого удлинителя на кинжале, от сосредоточенной девушки пахнуло недоверчивым напряжением и готовностью в спешке исправлять то, что наворотит переоценившая свои способности некромантка. Виданное ли дело, лечить людей с помощью тигу, который лишает мертвецов покоя и который даже сам по себе излучает злые эманации. Однако временно омертвленная ткань, повинуясь моей воле, успешно срослась, сделавшая свое дело капелька мягкой негативной силы вернулась в кинжал, а вместо нее через черный металл и золотую насадку просочилась крупица родной праны сены, вдыхая жизнь в целевую область. И моя сокомандница, увидев эти маленькие чудеса собственными глазами, немедля преисполнилась надеждой и энтузиазмом. Ну, а я и до того не забрасывала идею научиться лечить других, поэтому тренировалась и дрессировала порабощенного и перекованного демона в том числе и для таких вот тонких манипуляций. Так что, наверное, все бы у нас получилось в любом случае. И без того ужаса, который пришлось перенести из-за атаки самонадеянного мозгового таракана-переростка, который, переняв у спящего архидемона парочку трюков, возомнил, что сумеет переиграть всех, а в итоге попал в собственную ловушку и чуть не оказался сожран бездной, вместе со мной и незадачливым архидемоном Угу. Впрочем, метка последней, если ее не трогать и не отвечать согласием на заманчивые предложения, не слишком опасна, не как ядовитая змея на груди, а словно рюкзак с относительно инертной взрывчаткой и шнуром, ведущим к детонатору. Если не играть со шнурком, не пытаться бить рюкзак о стены и не бросать его в костер, то он, скорее всего, не рванет. КХМ, что-то меня не туда понесло. Видимо, не настолько я сейчас безэмоциональна, как можно подумать. В любом случае, тема заснувшей, тьфу-тьфу, метки бездны, неисправности тягу, а также вытекающих из этого проблем и возможностей не является неотложной, в отличие от исцеления сены. И пусть задача склеивания отдельных важных участков плоти, вроде кровеносных сосудов, нервов и связок, не требовала особенных ресурсов разума, это не означало, что можно расслабиться. В конце концов, одно дело сращивать одну часть живого тела с другой, про то, как отреагирует на подобное вмешательство энергетика пациентки и, соответственно, ее боевой потенциал, я пока старалась не думать, рано для этого, и совсем иное, приживлять отсеченную конечность. Однако пока что мы успешно справлялись с первым этапом операции. Ну, как мы, в основном работала все-таки Акира, я же находилась на подхвате, вступая в дело лишь тогда, когда традиционные методы оказывались слишком медленными, трудоемкими или не гарантировали хорошего результата. Те же сосуды нельзя просто сшивать. Нужно использовать специальный сетчатый рукав, который натягивают на сшиваемое место и который повышает надежность шва вместе с удобством его нанесения. И таких рукавов, увы, не помню их точное медицинское название, у Акиры имелось весьма ограниченное количество, а возможность работать с плотью напрямую позволяет не заморачиваться такими костылями и исцелять, словно по волшебству, точнее, как в сказке про мертвую и живую воду. Конечно, негативную силу тоже нельзя применять безгранично, она все-таки вредна для здоровья. И даже несмотря на то, что кинжал выступает фильтром, а я после процедуры втягиваю мертвящую энергию назад, это не означает, что ничего не просачивается. Но работая в паре, мы с напарницей удачно нивелировали большую часть минусов наших подходов. Не ожидала, что получится помочь Сене так быстро и так хорошо, стянув перчатки и маску, с удивленной задумчивостью произнесла Акира. «Твои умения обращаться с тягу и в самом деле удивительны. Повторишь, когда мы вернем нашей Проныре ногу», — ответила я, последовав примеру Рыжей. «И когда, если она вернет свои воинские способности на прежний уровень», — добавляю мысленно. «Обязательно повторю», — запальчиво кивнула Акира. «Будучи медиком, она как никто иной знала цену того, что мы только что, успешно, провернули. Конечно, если по-хорошему, следовало приступить ко второму этапу как можно раньше. Однако мы обе осознавали сложность предстоящего и ту цену, которую придется заплатить за ошибку, допущенную из-за усталости. Тем более, что нам и так удалось справиться в первой части операции невероятно быстро. Менее чем за час, и то мы первое время притирались, иначе могло хватить и половины этого срока. А меж тем в мире Виктора такие операции занимали минимум несколько, скорее даже, часов даже у целой бригады профессиональных хирургов, работающих в специализированном помещении, да и в этом мире тоже. Конечно, если не вспоминать о мастодонтах вроде Стайлиша или Пауля, моего немертвого алхимика, который медленно, но уверенно двигается к этому, ХМ, почетному титулу благодаря загруженным в его разум необычным навыкам и пониманию различных нетрадиционных подходов, в том числе, к исцелению. Однако просто посидеть, восстанавливая душевное равновесие и остроту разума, нам не дали, то есть мне. К особняку вернулись Раух и Печенька. Последняя же аккуратно поскреблась через мысли связи со скромной гордостью телепатировала, что они с этой курицей поймали всю сбежавшую добычу, и теперь самоотверженная печенька принесла вкусную еду мне. Говорят, что лучший отдых – смена деятельности. Поэтому вместо того, чтобы отозвать своих чудовищ в пространственный карман, я проявила любопытство и поднялась наверх. «Сши! Сши! Сс!» Радостно размахивая своим хвостищем, прошипела-просвистела гидра, подталкивая ко мне обслюнявленные тела. «Ну, натуральная кошка, или, судя по склонности к вилянию хвостом, все же собака, притащившая хозяевам удавленных грызунов и ждущая положенной за это похвалы. Что совсем уж удивительно, двое из четверых грызунов ощущались, как живые. Один даже пытался мычать и шевелиться. Молодец, печенька, умница моя, хорошая гидра», почесывая нос склонившейся передо мной центральной головы, с улыбкой сказала я, продублировав слова мысленным посылом. «ХС, ФРР», на два голоса зашипела заурчала гидра. «Исшаш ест стс, Фкус эссенс», третья голова, которую я силой, под усилением и укреплением, а то не почувствует, ага, почесывала, вела себя смирно, не пытаясь шипеть от эмоций или имитировать речь, просто щурилась от удовольствия. «А, значит, хочешь в награду за примерное поведение оставшиеся вкусные трупы? Тоже мне, маленькая интриганка». Усиливаю почесывание, отрастив вместо ногтей более короткие толстые когти, будто я без этого могла бы их безголовому хрустику скормить. «Ивша, ССИ», пренебрежительно фыркнула прожора. Печенька искренне считала, что укравшему опасный и интересный бой со злой сильной холодной так и надо. А чего ему не надо, это вкусной еды, которая, может, уже и не такая вкусная, потому что умерла, но точно намного вкуснее мороженых туш обычных животных, или даже живых свинок и коровок, но практически лишенных текущей в них духовной силы. И вообще, она умная и красивая, а таракан переросток, уродливый и глупый. Поэтому ее, такую сильную и полезную печеньку, нужно вкусно кормить и поскорее снова сводить в сердце аномалии. А хрустика брать не нужно, и вообще он не нужен, печенька сама справится с другим С-рангом, без всяких там, ну, может быть, с небольшой помощью маленькой злой страшной, с которой она любезно поделится местом силы, где можно отдохнуть и вдвоем. «Жадная привереда ты, а не умная и красивая», — улыбнулась я, продолжая почесывать шкуру. «Настоящая принцесса печенька». Эвс, столикой смущения фыркнула стремительно умнеющая и даже как-то очеловечивающаяся моя не жадная, а хозяйственная гидра. Яркие позитивные эмоции питомицы и ее общий милый вид помогли сбросить часть напряжения и расслабиться. Да, Сена получила тяжелую травму, так-то даже несколько тяжелых травм сразу, но для меня с залечиванием болтающихся на кусочках плоти конечностей проблем намного меньше, ибо они сохранили контакт с энергетикой тела, и пусть ее жизни ничего не угрожает, она все еще может потерять ногу. Да, даже если все пройдет идеально, не факт, что подруга сможет сохранить достаточно сил или хотя бы будет иметь потенциал восстановиться, дабы продолжать оставаться убийцей отряда. Да, у яйцу обнаружился опасный дефект, с которым не обратишься к посторонним специалистам. Да, в моей душе притаилась метка бездны, но разве это повод? Нет, не истерить. Я до сих пор весьма, почти неестественно спокойно, но излишне напрягаться. Проблемы надо решать, последовательно и методично, а не беспокоиться на их счет. Да-да, ты определенно самая милая из знакомых мне гидр, чуть шире улыбнулась я, начав почесывать правую голову, которую печенька подсунула мне вместо центральной. Твои вкусняшки лежат около черного хода. Мы лишили их оружия и частично раздели. А еще они приняли какой-то стимулятор, поэтому вкус может измениться. С. Прищурилась и с сомнением пошевелилась прожора. ХС. Приняла она решение и твердо вознамерилась продегустировать новинку. Аж снова хвостом замахала. Тут на улицу вышла Анна, у которой на руках, левая оказалась плотно перевязана, сидел Люцифер. Заметив конкурентку за внимание любимой хозяйки, маленький белый кролик бесстрашно спрыгнул с рук светловолосой лучницы и устремился к нам. «Конечно, Люц, ты тоже милый», — сказала я запрыгнувшему мне на руки пушистику, что ревниво обфыркал крайне удивленную такому повороту статонную гидру С-ранга. Одна из свободных от почесывания голов приблизилась к нам и осторожно понюхала Люца, царственно и грозно восседающего у меня на сгибе локтя. Голова с любопытством и недоумением повернулась почти на 90 градусов. Вскоре к ней присоединилась вторая, и даже та голова, которую я почесывала, скосила глаз в молчаливом вопросе. Что это за мелкое шерстяное недоразумение, и почему оно считает себя милее ее, сильной и умной печеньки, которая недавно продвинулась в ранге, успешно осваивает способность метаморфизма и совсем скоро сможет стать совсем как маленькая злая главная старшая. Я из интереса, как же на это отреагирует ушасто-пушистый, передала ему мысли про Жоры. Тот воинственно встопорщился, словно готовый прыгнуть на живую чешуйчато-зубастую гору, каждая из пастей которой легко бы проглотила не крупную лошадь, не то, что какого-то кролика. Мало того, Люд сообразил, что я могу транслировать мысли, и передал большой лысой громиле, что он появился раньше. Еще он может постоянно находиться рядом с хозяйкой, и вообще, его все любят и гладят. Сши. Пренебрежительно фыркнула печенька, которую хозяйка тоже регулярно гладит и приятно почесывает, а остальные ей, в отличие от всяких мелких шерстяных, безразличны. Эта битва могла стать легендарной, однако Анна так и не позволила ей состояться. Курами, Акира просила позвать тебя в подвал. Она сказала, что все готово и вам пора продолжать. Хорошо, киваю ей, отвернувшись от высокомерно задравшей головы сильной и полезной, в отличие от некоторых ушастых крыс печеньки, которая направилась дегустировать оставленные для нее вкусняшки, изгоняю с рук Люца, также считающего себя лучше здоровилы. С Сеной все хорошо, она выживет, сказала я лучнице, что всем своим видом выражало беспокойство, и инвалидом она тоже не станет. Мы решим эту проблему, так или иначе. Что у тебя, кстати, с рукой? Спрашиваю, начиная двигаться к парадному входу. Чувствую, как сзади кто-то подкрадывается, а потом на плечо обрушивается невеликий вес одного гордого и ленивого некропушистика, который не захотел мириться с тем, что его согнали с рук, и самостоятельно скакать по холодному снегу. А это, Анна дотронулась до левой кисти. Ничего страшного, всего лишь неудачно защитилась, и мне выбило сустав. Уже вправила и зафиксировала. У нас есть спецпрепараты, так что завтра буду как новенькая. Повезло, если бы не поднявшийся шум, у тех убийц могло и получиться. Да, Сена нас всех спасла. Меня уж точно... Со слабой улыбкой покачиваю головой, одновременно признавая свою позорную слабость и достойную уважения самоотверженность подруги. И я верну ей долг, выпрямив осанку, но, не переставая, теперь зло улыбаться, пересекаю порог полуразрушенного особняка, в том числе и путем возмездия причастным к нападению. Я смою эту говорящую грязь потоками их собственной крови. Когда я вернулась, мы с немного отдохнувшей Акирой перебросились несколькими фразами ни о чем, а потом дружно, не сговариваясь, стали готовиться к возвращению милой ножки нашей пурпуровласой подруги на ее законное место, и сразу забуксовали, то есть со стороны Акиры все, как было, так и осталось, хороший, пусть и несколько ограниченный в инструментах и хай-тек маготек оборудование хирург, с умением ускорять движение и разгонять разум, точно знала, на что она способна, а на что, нет, зато у меня возникли проблемы. Отделенная от тела и пролежавшая в холоде нога сохранила в себе недостаточно много праны, поэтому ее плоть очень хорошо, куда лучше связанной с телом хотя бы кусочком кожи и плоти, принимала в себя негативную силу, но плохо ее отдавала, отнюдь не стремясь оживать. Была бы Сена менее израненной и измученной, можно было попытаться просто прирастить ей конечности, вколов все оставшиеся запасы ее личной жизненной силы, возложить задачу по оживлению зараженной негативной силой конечности на ее собственный организм. Все же воители живучие, у них больше праны, которая имеет плотность выше, нежели у простых бандитов и низкоранговых воителей, эксперименты над которыми я проводила. А если этого не хватит, то энергетику можно простимулировать. Да, можно, если бы сопутствующая стимуляция сильная боль и неизбежные мышечные спазмы не уничтожили бы всю предыдущую работу, проделанную нами с Акирой, да и повреждения и так пострадавших, в том числе от лечения, духовно-пранических систем. Пришлось искать иные подходы, как, например, попытка погасить негативную силу моей собственной жизнью, которая после процесса трансформы преобразуется в нейтральную. Однако я переоценила собственную способность прогибать мир воли, а также не до конца учла влияние внешней, плохо изолированной подвалом, среды и сопротивления пусть отделенной, но части чужого организма. Продавить-то его получилось, как и насытить срез своей праной, но лучше от этого не стало. Напротив, ситуация значительно ухудшилась. По ноге расползлась энергия тигу и моя не полностью преобразованная прана, которые вне своего тела или вне подконтрольной нежити удерживать оказалось сложнее и которые, при сращивании конечности с основным телом пациентки, неизбежно отравит и так ослабленный организм. Проклятие! Если бы не то доверие, которое я заслужил от Акиры на первом этапе операции, когда моя помощь очень сильно помогла, на том бы все и закончилось. Рыжая медик выгнала бы чокнувшуюся на своих экспериментах сокомандницу и предпочла бы просто сформировать культю, на которую в будущем можно поставить протез. Но кредит доверия имелся, пусть и быстро истаивал. Поэтому медик смолчала, уточнив лишь, что я собираюсь делать дальше. Учитывая мое состояние, которое, благодаря победе над отражением и его частичному поглощению, пусть и являлось несравненно лучшим, чем должно быть, однако в целом не блистало, позволить себе тратить большое количество жизненной силы или глубоко погружаться в связь с Тигу я не могла. Зато оставался вариант с более плотным взаимодействием с темным духом в кинжале. В конце концов, именно для таких слишком тонких и сложных манипуляций вовне я его и создавала. Правда, гадский дух, в которого я вложила свойства связности, чуткости и изменчивости, развивался медленнее, чем хотелось бы, и в большей мере в направлении некрохимерологии, да. Однако неудачные попытки одной некромансии так поставили конечность ее подруги на грань некро, так что хуже уже не будет. Или провал, после которого я помогу ускорить заживление ушитой Акирой культи, или успех, когда сено пусть и не сможет сразу встать и идти, как мне грезилось, и точно не сможет сохранить былую боеспособность, энергетики ноги точно каюк, но хотя бы сохранит родную конечность с потенциалом к восстановлению силы. Стягиваю с черного лезвия золотую насадку и вонзаю его в холодное бедро. По мере того, как раб распространял свое влияние, под кожей проступали словно бы тонкие темные корни. Слышу придушенный писк Акиры. Ну да, не очень эстетично, но, надеюсь, действенно. Увы, если не говорить о самоисцелении, лекарь из меня такой себе, поэтому, дабы приблизиться к желаемому результату, приходилось углубляться во взаимодействии с артефактом все глубже и глубже, а еще, тратить свою энергию, в том числе и жизненную. Тем не менее, когда, несмотря на мой разгон разума, прошло достаточно времени, чтобы Акира начала беспокоиться, я достигла начального успеха и, открыв глаза, произнесла: «Получилось, мы сможем вернуть Сене ногу, но основную работу придется делать тебе, подруга. Чем меньше будет мое вмешательство, тем лучше». «Поняла», — отозвалась повеселевшая, но все еще сохраняющая напряжение девушка. «Я буду говорить, когда потребуется что-то быстро срастить». «Хорошо, продолжаем». Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. 1. Сена, выздоравливай. 2. Скрипач зачеркнуто хрустик не нужен. 3. Люд самый пуфистый. Глава 28. За все приходится платить. Она медленно, сквозь силу выныривала из липкого холодного омута тягостного кошмара, который, стоило очнуться, моментально забылся, оставив после себя сосущее чувство пустоты и пронизывающего тело холода. Особенно сильно мерзла правая нога. Даже боль чувствовалась не так сильно, как пронзительный, какой-то тяжелый и давящий холод. Да и участок левой давал себе знать, и рука, и ребра. Ах да, она же сражалась, и получила множество ран. Вспышка удивления, жива, а потом страх, переходящий в ужас. Калека, бесполезно. Рядом кто-то пошевелился, и раненая убийца с немалым стыдом отметила, что она даже чужое присутствие умудрилась не заметить. Позор. Как оказалось, неподалеку сидела Курами, которая, кажется, задремала в кресле рядом с ней. Она сторожила меня. Так романтично. На краткий миг эта мысль сумела пересилить холод, опустошение, страх, а также остальные аспекты, складывающиеся в прескверное самочувствие живой, но, вероятно, выбывшей из рядов отряда убийцы. Ах, Курами. Она всегда старается выглядеть сильной и непреклонной, но на самом деле она очень милая девушка, с большим и добрым сердцем, в котором есть место для любви и сострадания. Будь иначе, разве она бы стала сидеть рядом со спящей раненой подругой, потерявшей полезность и, вероятно, привлекательность?